и придаст ему небывалый блеск. Он начал учить Джима Робинсона и вскоре выпустил его уже в кабачке сортом повыше. И так, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, Джим сделался тем, чем он был сейчас — человеком с магическим голосом, который был знаком всему миру. Когда родители, простые, ничем не примечательные негры-бедняки, умерли, дом Теда стал для Джима Робинсона его настоящей семьей. Сам он был одинок. Ходили слухи, что некогда приехав в Филадельфию на концерт, он влюбился в девушку-американку из зажиточной семьи, и она тоже полюбила его. Родители, которые скорее предпочли бы видеть свою дочь мертвой, чем замужем за негром, увезли ее куда-то на хлопковые плантации юга, чтобы там она воочию могла убедиться, какая участь уготована людям с черной кожей. С тех пор Джим окончательно привязался к семье Теда, нянчил маленького Чарли, а когда Чарли подрос, всерьез подружился с племянником. Приезды Джима были праздником для всех обитателей горчичного рая. Отзвук дальних гроз, идущий в мире борьбы за справедливость, дыхание больших событий, входило с певцом в негритянские лачуги, в жилище белых бедняков. Через него обитатели горчичного рая как бы соприкасались с другими бедняками, которые сражались за будущее. Под стенами университета в Мадриде он пел для повстанцев, воевавших с фашизмом. Он дружил с бастующими английскими шахтерами и французскими докерами. В пекинских мастерских он пел старинные негритянские гимны для китайских рабочих и после шел с ними в их дома и до утра слушал страшные простые рассказы о прошлой жизни. Он все знал и понимал, этот усталый темнолицый человек с иронической усмешкой в глазах. Однажды, уже после окончания войны, он вернулся в Стоунпойнт бодрее и оживленнее, чем обычно. «Я был в России, в Москве», — сказал он Салли и племяннику. «Я подружился со многими русскими и понял, что это за народ». В тот раз Джим Робинсон встретился со всеми старыми друзьями. Он привез с собой много книг и журналов, где рассказывался о Советском Союзе. Привез фотографии, на которых он был снят вместе со своими русскими приятелями. И все соседи Робинсонов рассматривали тогда эти книги и фотографии. И дядя Джим рассказывал о том, что он видел в Советском Союзе, а люди верили и не верили. Так много было в его рассказах удивительного. Скоро Джим снова уехал гастролировать в Европу. И после соседи говорили, что какие-то подозрительные молодцы ходили по домам восточной окраины и расспрашивали о певце. Но у людей восточной окраины был большой опыт. Они привыкли держать рот на замке. Так эти молодцы и удалились, несолоно хлебавши. А потом их видели в компании сыщика Ньюмена, которого хорошо знали в горчичном раю. Едва услышав, что появился долгожданный Джим, Цезарь сейчас же прибежал в дом друзей. Ох, как они обрадовались друг другу, он и Джим. Целых 5 минут они стояли и хлопали друг друга по спине и плечам, так что, казалось, в комнате выбивают матрасы. Чарли, лежа в постели, смеялся до слез. «Все такое же, старина, и время тебя не берет, скажу, не стесняясь», — гремел Цезарь. «Красавец ты, черный Каруза! А ты все ковыляешь на своей деревяшке? Почему до сих пор не приобрел протезы?» — набросился на него Джим. «Думаешь, так легко это сделать? Для безработных негров не торопится делать протезы». Джим Робинсон нахмурился. «Ни работы, ни денег, ни протезов. Ну хорошо, мы что-нибудь организуем». Цезарь замахал левой рукой. «И думать не смей, я ведь тебя знаю. Ты, небось, сам сидишь с долларовой бумажкой в кармане». Тот смущенно пригладил волосы на висках. «Видишь ли, Цезарь?» «Видим, видим», — вмешалась в разговор Салли. «Цезарь прав, ты только о других заботишься. А о том, чтобы скопить денег на старость, когда у тебя не будет такого великолепного свежего голоса, ты и не подумал». Джим загадочно посмотрел на свояченика.